Фрэнсис Дрейк. Годы жизни 1540-1596. Английский мореплаватель, вице-адмирал, руководитель пиратской экспедиции в Вест-Индию. В 1565 году перевозил рабов из Гвинеи в Южную Америку. Организатор и участник ряда успешных морских походов в Вест-Индию с целью захвата судов испанских работорговцев и грабежа испанских владений. Совершил второе после Магеллана кругосветное плавание в 1577-80 годах. В 1588 году фактически командовал английским флотом при разгроме испанской непобедимой армады. Фрэнсис Дрейк, родившийся в Деваншире, близ Тейвистока, был старшим из 12 детей фанатичного протестанта, который в начале 50-х годов XVI века переехал в Кент. Там многочисленное и бедное семейство обитало на протекающем, полуразвалившемся корабле. Корабль был первым домом, который помнил Дрейк. Воспитание Дрейк получил с помощью дальнего родственника, сэра Джона Хоукинса, знатного вельможи и известного моряка. В 12 лет он стал юнгой. Юношей Дрейк принимал участие в плавании Хоукинса. В 1567 году он уже командовал кораблем «Юдивь», который вместе с другими судами Хоукинса совершал нападение на испанцев у берегов Америки. В 1572 году Дрейк возвратился к американским берегам с двумя небольшими судами и совершил одну из первых пиратских десантных операций. Ему удалось захватить испанский город Номбре де Диос, ограбить его и разрушить церкви. Но налетевший шквал намочил порох, а сам Дрейк был ранен в ногу. Пришлось спасаться бегством. Затем он отправился в путешествие, которое сразу выделило его из числа простых искателей приключений. Чтобы попасть в Тихий океан, он организовал переход через Панамский перешеек. Из этого путешествия Дрейк, ограбивший по пути несколько сухопутных испанских караванов, возвратился в Плимут 9 августа 1573 года. Он обрел славу смельчака, знающего путь к незащищенным испанским владениям. Но новой экспедиции Дрейка была необходима поддержка. Королеву и ее ближайших помощников он хотел соблазнить возможностью найти путь к Моллукским островам и другим землям, пока закрытым для англичан. Тех, кого Дрейк надеялся убедить финансировать его плавание, он соблазнял сказочной добычей у тихоокеанских берегов Америки. А для всех остальных капитан Дрейк готовился отплыть в Александрию. Сам Дрейк вложил в предприятие 1000 фунтов стерлингов, практически треть всей необходимой суммы. Рассчитывали, что королева отдаст ему один из своих кораблей. Но королева не захотела, чтобы ее имя связывали с сомнительным предприятием. Дрейк полагал, что внешний блеск укрепляет авторитет, поэтому приказал тщательно оборудовать и украсить свою каюту. Заказал у лучших портных несколько камзолов для торжественных встреч. И помимо пажа, своего двоюродного брата Джона, раба-негра и лакея, в дополнение к обычным в таких экспедициях трубачу и барабанщику, нанял еще 3 музыкантов, которые должны были услаждать слух адмирала и поднимать настроение команды. Всего на борту снаряженных им 5 маленьких суденышек было 164 человека. Выйдя в открытое море, они подстерегли 2 португальских корабля. И Дрейк с удовольствием воспользовался случаем для того, чтобы вспомнить старое ремесло пирата, а также проверить в деле своих новых спутников. Но главное, на что он рассчитывал, нападая на португальцев, это найти на корабле секретные карты или взять в плен хорошего кормчего. Последнее ему удалось. Кормчий да Силва сначала отказывался вести корабли англичан к Бразилии и дальше на юг, но после порки стал более сговорчивым. К Как только Фрэнсис Дрейк достиг берегов Америки, он переименовал свой корабль «Пеликан» в «Золотую лань». Под этим именем корабль и вошел в историю. 7 сентября 1578 года первые английские корабли прошли Магелланов пролив. И для Дрейка и его спутников начались суровые испытания. Через два дня после того, как корабли вышли в Тихий океан, налетела буря. После штормов «Золотая лань» продолжила путь одна. 5 декабря с помощью индейца «Золотая лань» проникла в гавань Сантьяго, где стоял галеон-капитан. К испанцам направилась лодка Дрейка. На капитане в знак приветствия забил барабан. Там были убеждены, что в гавань вошел испанский корабль, ибо появление англичан казалось невероятным. 18 англичан во главе с Дрейком пристали к галеону и без единого выстрела захватили корабль. Вечером на борту «Золотой лани» был пир в честь начала пиратской кампании. Дрейк поклялся своим спутникам, что не уйдет из этих вод, пока не соберет миллиона дукатов. На капитане было найдено 37 тысяч золотых дукатов из Вальдивии, да еще 2000 бочонков хорошего вина. Путешествие продолжалось. У маленьких испанских поселений «Золотая лань» высаживала десанты и грабила их дочисто. Дрейк вошел в один из испанских портов, узнав, что туда должен войти галеон, груженный серебром. В порту на якорях стояло 12 кораблей, их команды сошли на берег. Англичане обыскивали корабль за кораблем, срубая мачты, чтобы избавиться от погони. Оказалось, что галеон с серебром уже вышел из порта. Дрейк бросился в погоню. Галеон оказался плавучей сокровищницей. На нем были найдены 14 сундуков с серебряными монетами, 80 фунтов золота и 1300 серебряных слитков, не говоря уже о драгоценных камнях и экзотических товарах. Всего, как подсчитал Дрейк, захваченный груз оценивался в 250 000 фунтов стерлингов, то есть в 100 раз превышал затраты на снаряжение экспедиции Дрейка. Один из современных исследователей полагает, что это примерно 50 000 000 долларов. На радостях Дрейк отпустил галеон. Он вообще гордился тем, что не пролил крови ни одного испанца, за исключением тех, кто погиб в честном бою. Дрейк выработал хитроумную стратегию. Он приказывал рубить мачты у захваченных кораблей и отправлял их плыть по воле волн. К тому времени, когда адмирал появился у берегов Молукских островов, положение султана Баабулы было тяжелым. У него на складе скопилось много непроданных пряностей. Ведь торговля в этом районе была практически блокирована португальцами. И лишь единичные корабли из Индии и Китая прорывались сквозь португальскую блокаду. Прием у султана произвел на гостей сильное впечатление. Султан восседал на троне в огромном зале под вышитым золотом балдахином, окруженный 1000 придворных и 60 мудрыми советниками. Страшного вида телохранители стояли за троном, обнажив сабли, а паш обмахивал султана веером, украшенным сапфирами. Дрейк мог радоваться своей предусмотрительности. Расшитые камзолы, которые он приказал своим офицерам держать в сундучках и беречь от плесени, ничем не уступали одежде португальцев. Англичане платили султану за пряности награбленным золотом и серебром, платили щедро, и обе стороны, редкий случай в истории отношений азиатов с европейцами в те времена, были довольны друг другом и мечтали о том, чтобы эти отношения продолжить и в будущем. Через несколько дней «Золотая лань» снова пустилась в плавание. На Яве состоялась встреча с местными владетелями. Весть о прибытии врагов португальцев неслась от острова к острову, лишний раз подтверждая, насколько велика была ненависть в Индийском океане и Южных морях к португальцам, и сколько замечательных возможностей открылось здесь для их конкурентов. Слухи о «Золотой лани» вскоре дошли до португальцев – которые развернули за ней настоящую охоту. Сократив стоянку на Яве, Дрейк пустился напрямик через Индийский океан, стараясь держаться в стороне от торговых путей. Ни о каких пиратских набегах и авантюрах и речи быть не могло. Главное сейчас было добраться до дома. И 26 сентября 1580 года, пробыв в плавании 2 года 10 месяцев и 11 дней, Золотая Лань благополучно прибыла в Плимут. Дрейк стал первым капитаном, который обошел земной шар, сохранив при этом жизнь большинства матросов. Особые почести оказала Дрейку королева Елизавета, обращавшаяся к нему «мой дорогой пират». Знаменитая Золотая Лань стала объектом поклонения. Сам же Дрейк был осыпан почестями англичан и, естественно, проклятиями испанцев. Испанский посол в Лондоне во всеуслышание назвал его главным вором, на что королева и лорды лишь улыбались. Мало того, королева сделала Дрейка рыцарем. Посвящение в рыцари считалось очень большой наградой. В Англии было всего 300 рыцарей. В 1585-86 годах сэр Фрэнсис Дрейк снова командовал английским флотом, направленным против испанских колоний Вест-Индии. И так же, как и в прошлый раз, возвратился с богатой добычей. Впервые Дрейк командовал таким большим соединением. У него в подчинении был 21 корабль, на которых находились 2300 солдат и матросов. Благодаря энергичным действиям Дрейка выход в море непобедимой армады был отсрочен на год, что позволило Англии лучше подготовиться к военным действиям. 19 апреля 1587 года Дрейк, командуя эскадрой из 13 небольших кораблей, вошел в гавань Кадиса, где готовились к отплытию корабли армады. Из 60 кораблей, стоявших на рейде, он уничтожил 30, а часть оставшихся захватил и увел с собой, в том числе и громадный галеон водоизмещением 1200 тонн. В 1588 году сэр Фрэнсис приложил свою тяжелую руку к полному разгрому непобедимой армады. Но это было зенитом его славы. Экспедиция в Лиссабон в 1589 году закончилась неудачей и стоила ему расположения и милости королевы. Взять город он не смог, а из 18 тысяч человек в живых у него осталось только 6 тысяч. Кроме того, королевская казна понесла убытки, что не могло понравиться королеве. И в последнем плавании к берегам Америки адмирала преследовали неудачи. В местах высадки оказывалось, что испанцы уже предупреждены и готовы к отпору. Сокровищ не было. Англичане несли потери не только в боях, но и от болезней. Адмирал также заболел тропической лихорадкой. Почувствовав приближение смерти, Дрейк поднялся с постели, с большим трудом оделся, попросил своего слугу помочь ему облачиться в доспехи, чтобы умереть как воину. На рассвете 28 января 1596 года адмирала не стало. Новый командующий Томас Баскервиль приказал поместить тело сэра Фрэнсиса Дрейка в свинцовый гроб и с воинскими почестями опустить в море.